оба выходят через заднюю дверь, оставив ее открытой. На улице Фергюсон узнает человека, которым идет, потому и пишет. «Вы удивитесь, когда я скажу, кто это был». Чему нам удивляться? Все гости в квартире и так находятся под подозрением, но дальше начинается самое интересное. Незнакомец влезает по пожарной лестнице и вроде бы, заметьте слово «вроде бы», поддевает ножом шпингалет, влезает в окно, а через 2 минуты выходит. Время четверть первого ночи. Запомните, неизвестный провел в помещении конторы 2 минуты. Фергюсон, опытный взломщик, идет по его следам. Послушайте, что он пишет дальше. Ящик с написанной на нем фамилией Хай валялся на полу. Замок был взломан, и как он успел... Ящик был пуст, я обшарил всю контору, когда я вылезал из окна, было 1:30. «Как он успел?» — удивляется Фергюсон, опытный громила. «И верно. За такой короткий срок взломать замок на ячейке невозможно. Так когда же ограбили контору? И чьих рук это дело? Неужели человек, за которым шел Фергюсон, успел все провернуть за 2 минуты?» Положа руку на сердце, заявляю, это невозможно. Таинственный грабитель вылезает в окно, находит определенную ячейку с фамилией, взламывает замок, забирает из ячейки все содержимое и уходит. Как он успел? Всего за 2 минуты. Но погодите, это еще не все. Утром Дрейк, Роджерс и Дрейк сообщают нам, оказывается, у них пропали некие ценности, оставленные им на хранение. И вычли их не из ячейки Хэя, а из сейфа. И все за 2 минуты. Преступник водит нас за нос толково и расчетливо. Возможно, Фергюсон лжет. Но если так, какой смысл в его записке, почему его убили? До сих пор можем проверить все его показания и все несоответствия действительности. Давайте предположим, только предположим, что остальные его показания тоже правдивы. По крайней мере, их нельзя опровергнуть. Из записки Фергюсона становится ясным следующее. Первое. Контору Дрейка, Роджерса и Дрейка ограбили не позавчера, в 1:45, а гораздо раньше. Второе. Там орудовал человек, у которого имелся ключ от сейфа. Третье. Грабителю было известно, что Феликс Хэй отдал адвокатам на хранение некие ценные вещи. Он знал, о каких вещах идет речь и где их искать. Уже от одного этого я почувствовал, что мозги у меня плавятся. Пойдем дальше. Предположим, что и в остальном Фергюсон не соврал. Так что ж получается, друзья мои? Если к 1:45 адвокатскую контору уже ограбили... Значит, неизвестная личность не уносила оттуда наручные часы, будильник и все остальное. Улики были украдены задолго до 1:45. Злоумышленник заранее отнес их на Грейт Рассел Стрит и рассовал по карманам отравленных. Убийце было крайне важно, чтобы предметы, уличавшие гостей Хэя, оказались у них в карманах. Но он не мог подбросить улики до тех пор, пока они не потеряют сознание, а гости находились в сознании до 10:12. Значит, убийца подбросил улики тогда же, когда заколол Хэя зонтиком, то есть между 10:12 и полночью. Сделав свое черное дело, он наведался в Грейс-Инн, забрался в уже ограбленную контору и убедил, что ничего не упустил. А потом пошел домой. Все кусочки головоломки встали на свои места. Фергюсон недвусмысленно указывает, в квартире Хэя, кроме него, находился еще один посторонний, который прятался в платяном шкафу. Мы удивимся, узнав, кто это был. Неизвестная личность влезает в контору Дрейка, Роджерса и Дрейка, проводит там 2 минуты и удирает домой. Каким образом становится понятно, что незнакомец ходит домой? Вот давайте перечитаем записку. Убедившись, что убийца ушел, и осмотрев контору, Фергюсон возвращается на Грейт Рассел Стрит. Вот что он пишет. «Проклятая задняя дверь, через которую мы вышли, оказалась запертой на засов изнутри. Этого я не ожидал, я ничего не понял». Вот. Если убийца был один из гостей, почему запертая дверь так удивила Фергюсона? Гость-убийца, вернувшись, естественно,